и постоянно рвался в сад. Матушка Дзя и другие не разрешали ему выходить, боясь прежде всего, как бы он не простудился. Да и они думали, что хотя гроб Дай-Юй перенесли в один из загородных монастырей, Бао-Юй при виде знакомых мест может снова расстроиться и заболеть. К тому же сестры уже разъехались из сада. Бао-Цин переехала к тетушке Сюэ, Ши Сян-Юнь после возвращения Ши-Хоу в столицу тоже стала жить дома и редко приезжала во дворец Джунго. Правда, во время свадьбы Бао-Юя она пробыла здесь 2 дня, но жила в комнатах матушки Дзя. Так как Бао-Юй был женат, да и ей предстояло скоро выйти замуж, она уже не осмеливалась свободно и непринужденно шутить с юношей. Она разговаривала только с Бао-Чай, а все ее отношения с Бао-Юем ограничивались лишь тем, что она справлялась о его здоровье. Син Сюянь, после того, как Инчунь вышла замуж, перешла жить к госпоже Син. Сестры Ли Ци и Ли Вэнь жили со своей теткой вне дворца, лишь изредка приезжая вместе с нею справиться о здоровье госпожи и сестер, а после этого уходили к Ли Вань и, пожив у нее 1-2 дня, уезжали домой. Таким образом, в саду остались только Ли Вань, Танчунь да Сичунь. Матушка Дзя собиралась взять Ли Вань к себе, но так как после смерти Юань Чунь в доме следовало одно происшествие за другим, у нее не было свободного времени, чтобы этим заняться. Сейчас, когда дни становились все более жаркими, и в саду жить было удобнее, матушка Дзя отложила намерение о переселении Ли Вань до осени. Но не будем забегать вперед, ибо речь об этом пойдет ниже. Дзя Джен вместе с несколькими чиновниками, взятыми им из столицы, направлялся к месту службы. Они ехали не торопясь. День проводили в пути, вечером останавливались на ночлег. Наконец Дзя Джен прибыл к месту назначения, представился начальству, затем принял дела и приступил к проверке состояния житниц в подведомственных ему округах и уездах. Надо сказать, что Дзя Джен прежде все время служил в столице и не был знаком с обязанностями никаких должностных лиц, кроме Лан Чжуна. Иногда ему приходилось выезжать из столицы по делам государственных экзаменов, но это не имело отношения к делам управления. Поэтому, хотя он и слышал, что в дальних провинциях и округах чиновники по сбору хлебного налога занимаются взяточничеством и воровством, он старался держаться подальше от подобных дел и честно выполнять свои обязанности. Он наказывал своим подчиненным быть строгими и неподкупными и обо всех недостатках и упущениях докладывать ему. В первое время после его приезда мелкие чиновники действительно его побаивались, всеми способами старались выслужиться перед ним, но со стороны Дзя Джена встречали полное равнодушие. Что касается людей, приехавших с Дзя Дженом из столицы, то они, не имея в столице никаких доходов, на силу дождались, пока их господина назначат на должность в провинции, надеясь, что им тоже удастся разбогатеть. Поэтому перед отъездом они, не стесняясь, сделали долги, чтобы приобрести себе одежду и выглядеть поприличнее, ибо рассчитывали без труда возвратить взятые взаймы деньги и сразу же по прибытии к месту службы. Однако Дзя Джен повел себя не так, как они предполагали. Он тщательно производил расследование и сурово наказывал за злоупотребление. из того, что подносили ему начальники округов и уездов,